«Ты моя, Генри!» — шептал он. «Моя!» «О, Данфорд!» — вздохнула она. «Что, Данфорд?» — прошептал он, нежно покосывая мочку ее уха. «Я...» Она застонала, почувствовав его руки на своих бедрах. «Ты хочешь меня, Генри?» «Я не...» Она не успела закончить фразы. Ее дыхание сделалось частым, и она уже ни о чем не могла думать. «Ты хочешь меня?» «Да, да». Затем она открыла глаза и, посмотрев на него, взмолилась. «Пожалуйста». Все мысли о мести мгновенно исчезли, как только он заглянул в ее ясные серые глаза. Он чувствовал только любовь и помнил лишь близость, которая была между ними. Он целовал ее губы и вспоминал, как в первый раз увидел ее озорную улыбку. Провел ладонями по ее нежным рукам и вспоминал, как она упрямо укладывала камни на стену свинарника, а он молча смотрел на нее. Это его Генри. Он любит ее и ничего не может с этим поделать. «Скажи мне, чего ты хочешь, Генри?» — прошептал он. Она смотрела на него затуманенным взором, не в состоянии вымолвить ни слова. «Ты этого хочешь?» Он провел пальцами по ее соску, чувствуя, как он наливается и твердеет. У нее перехватило дыхание. Она кивнула. «Или этого?» Он наклонился и нежно провел языком по другому соску. «Боже мой!» — тихо застонала она. «О, Господи!» «А вот так?» Он осторожно опустил ее на спину и положил свои руки на ее бедра. Затем медленно раздвинул их, не чувствуя никакого сопротивления. С улыбкой Данфорд наклонился вперед и поцеловал ее в губы, в то время как его пальцы оказались у нее между ног. Прерывистое дыхание и учащенный стук сердца Генри были ему ответом.